Глава 7. Утром я пересортировал вещи и предметы в рюкзаке, после чего подгадал на одну из телег, уезжающую в Астер после доставки большой партии пива в трактир. Телега оказалась завалена пустыми бочонками и бочками, поэтому я засунул свой мешок подальше под одну из бочек и растянулся на краю, попивая холодненькое пиво из кувшина, делясь им с возницей, тоже чувствующим себя не очень после веселого вечера. На посту за мостом я поделился еще одним кувшинчиком с гвардейцами, оставил еще уже пустой и завалился досыпать, причем проспал до самого города. На сегодня у меня есть свои планы. Первое. Договориться об аренде комнаты. Пора перестать кочевать по трактирам. Второе. Сходить на занятия к учителю и потом поужинать в лесе. Третье. Найти Гриту. С комнатой все получилось отлично. Трон, только что вернувшийся из долгой поездки на рудники, уже ждет меня, как манны небесной, чтобы нашлось с кем выпить. Вместе и обмыли сделку, выдержанной Ресой, пару бутылей которой я купил в знакомой еще по прежней жизни лавке астрийских купцов около ратуши. Клоя, конечно, не дала нам так уж развернуться. Зато хозяин со мной спустился вниз за общий стол, где и представил меня соседям. По этому поводу улетела оставшаяся Реса, и мы разошлись. Трон под крылышко жены, я же на соседнюю улицу, откуда уже вернулся со столяром, который снял метки с задуманной мной большой двуспальной кровати. Сделает за 3 дня, даже с красивой резьбой по дереву. Это хорошо. Я пока дорогой матрас закажу на соседней улице. Уже с пухом и пером сразу, а не с соломой и сеном. Тем временем Трон посовещался с женой и объявил мне цену проживания, которая меня даже удивила. 4 серебра за комнату и 6 за завтрак. Цена хорошему человеку стала только меньше. Ведь до этого я платил по 5 серебряных данов за проживание и 8 за завтраки. Вот что значит оказаться хорошим человеком в нужное время, в нужном месте. Спорить я не стал, что можно и по 5 данов брать, раз человек хороший, сойдет тогда и так. Тем более, что я собираюсь сделать семью Трона достаточно обеспеченными людьми в совсем недалеком будущем. Спорить не стал, но пригласил хозяина завтра прогуляться со мной в одно место, где имеется перспективная работа для такого технически грамотного человека, как он про себя рассказывает. Ожидаемо, что отказываться хозяин не стал. Да и Клоя тоже поддержала мои усилия, заявив, что уже давно требует от мужа перестать мотаться на эти чертовы рудники и обратно. Ей надоело за него переживать и бояться. Тем более, что деньги там не такие, уже большие платят. В городе полно рабочих мест за ту же плату. Так что на следующее утро я привел нового работника к Рипу, который после обстоятельного разговора сразу же положил мужчине нормальную плату мастера, пообещал еще и премию, если дела пойдут хорошо. Мы вместе принялись за работу, и к обеду Трон точно решил уведомить своих нанимателей, что больше не станет кататься на рудники. Ему очень понравилось мастерить что-то своими руками на максимально возможном в этих временных рамках уровне технического развития, говоря понятным мне языком. «Я всегда ждал, когда что-то в пути сломается, и я смогу показать, что я понимаю и могу больше остальных. Ремонтировал с удовольствием. Мне за это даже не платили ничего сверху. А здесь, в хорошей мастерской, я могу... Ого-го!» И он широко развел руки. Так и пошла моя жизнь, которая мне очень нравится на самом деле. Работаю в свое удовольствие, внедряю новые и усовершенствую старые инструменты. Водор кует сталь по моему рецепту, и с каждым днем у него получается все лучше. Заготовка все тоньше и более упругая. В мастерской растут горы заготовок железа и дерева. Время выдачи подвод мастерская сократила в 2 раза, с 2 недель до 1 недели. Уже перехватили пару заказов у нашего конкурента, что очень радует Крипа, который успел почувствовать, что он проигрывает борьбу продвинутому для средневековья типичному менеджеру Ольсу. Я сходил к дознатчику и объяснил, в каком теперь доме проживаю, чтобы власти знали, где искать специалиста по забугорной жизни и носителя очень редкого языка. Не появится здесь второй его носитель еще очень долго, может и никогда. Через 3 дня привезли кровать, которую собрали уже в комнате, Через 5 дней – новый матрас. Теперь пришло время плотно заняться поисками певицы, до которых, как-то почему-то оказалось, ноги после рабочего дня и тренировки с плотным ужином не доходили. Что я и сделал. Вскоре обнаружил ее в трактире у Мортенса, поющую одну из ее любимых песен. Она выступает в своем красно-зеленом платье, и мне, как ее будущему мужчине, знающему всю ее с красивой головы до стройных ног, не так уж и трудно захватить эту крепость. Знаю все ее слабые места и те слова, которые нужны девушке, чтобы она серьезно присмотрелась к такому симпатичному мужчине, как я. На приступ пошел сразу, как только девушка окончила петь, был беспощадно отшит, отправлен в далекое эротическое путешествие. Еще едва не побил ее музыканта, который слишком рьяно полез не в свое дело разбираться в отношениях между взрослыми и самостоятельными людьми. Похоже, что он сам на Гриту серьезно нацелился. Ведь, как я узнал из кое-каких источников, около ратуши, несущих службу, выступает он с ней недавно. Но уже успел раструбить всему городу, как он в нее влюблен и на что готов ради такой девушки. Пожалуй, что пришлось бы брать девушку в планомерную осаду, окружая вниманием и заботой, тратя драгоценное время. Однако я коварно использовал секретное оружие и нанес конкуренту удар под дых, откуда он не ждал. Я ведь поэт, очень известный в своей стране. Знаю множество песен и могу перевести их со своего языка на местный, сказал я, подсев снова за столик к Грите и не обращая внимания на сопящего рядом музыканта. Он еще не знает, что я простой работяга и тружусь в мастерской, но по моему уверенному поведению понимает, что отделаться от меня окажется трудно. А когда узнает, может и дойдет до него, что я уже учу молодых гвардейцев единоборством и просто так меня не испугать, особенно красивым лицом с длинными кудрями и достаточно тщедушной фигурой. Грита, все же успевшая отреагировать на знаки внимания и мои слова, произнесенные в нужное время и на интересующую девушку темы, приказала тому успокоиться и не лезть в наш разговор. «А и много ты знаешь таких песен?» Вижу, что девушка настроена серьезно. «Разных знаю много, но таких, которые сжимают душу и поднимают ее в небеса, таких всего 5 песен». «Не так и много», – вздохнула певица, накручивая прядь волос на палец. «Но я уже вижу, что она заинтересовалась, конкретно заинтересовалась». «Ты не понимаешь. Каждая из этих песен необыкновенная. Люди будут готовы слушать каждую из них по 5 раз подряд». «Неужели? Видно, что мне не верят, но очень хотели бы, чтобы такое чудо случилось». «Что ж, чего проще сделать, как не напеть тот же «Город золотой», который отлично переведен и отшлифован на местном языке. Тот самый хит, который зашел Грите с одного раза и в итоге привел ее ко мне. Может, не он один, я и сам красавец и умница, очень необыкновенный по здешним местам, но явно песня поспособствовала этому процессу». Грита достаточно редкая роза для местной действительности. Смелая, резкая и с чувством весьма высоким собственного достоинства. Пусть в этом начинающемся капиталистическом мире все везде решают мужчины, но за каждым из них стоит женщина. Я не видел жену второго секретаря Бромса, но жены Шидера и капитана Кронца явно имеют решающее влияние на своих супругов и, похоже, что вертят ими, как хотят. За все свои полгода жизни в Астаре я не встретил никого интереснее Гриты и не хочу тратить время на лишние поиски. Она меня во всем устраивает, и мы еще разыграем с ней ставки в лесе, на боях в круге, когда я выйду из тени. Помню, что этот вечер я считал, как и она, одним из самых счастливых и запоминающихся в жизни. Да, ставить и постоянно выигрывать – это очень круто. Потом, в Теруме я могу вспомнить сестер баронессы Клею в Сатуме. Только нет никакого смысла сравнивать дворянок в 20-м поколении с местными простолюдинками. Понятно, что они выигрывают по всем внешним параметрам, кроме характера, спеси и заносчивости. Но здесь из таких эффектных только Грита в свободном полете, как особа с очень трудным характером, отказывающая всем и очень жестко. Клею Я собираюсь привезти в Черноземье, как, впрочем, и братьев. Всех, целыми и невредимыми. Для такого похода потребуется собрать хорошую компанию, обязательно с Гинсом во главе и несколькими крутыми парнями. Ладно, что-то я отвлекся от соблазнения милой певицы. Песня Грити зашла сразу, как плотвички на прикормке. Она проглотила наживку, глаза широко раскрылись, желая послушать всю песню целиком. Я напел ей два куплета и начало третьего, потом прекратил музицировать и сказал, что требуется поработать над текстом. Есть сложности с переводом, поэтому потребуется ее непосредственная помощь. Скажем, завтра вечером, перед выступлением у Мортенса. Завтра я свободна целый день. Видно, что певица заглотила крючок и спокойно относится к возможности провести время за переводом оставшихся слов. Так, придется внести коррективы в завтрашний рабочий день. Задержаться с обеда или вообще пропустить работу. Благо, что я понемножку перехожу к руководству мастерской. Крип осознает, что я точно уверен в том, куда движется работа под моим руководством, и уже к концу третьей недели, при вложенных мной 10 золотых, ясно видит, что материалов хватит уже на 4 подводы, 2 из которых мы уже собираем, а новый работник вместе с моими руками позволяет работать гораздо эффективнее и гибче. Скоро еще подойдет новый инструмент – ножовка по дереву, рубанок, пара стамесок. Тогда работа станет еще проще. В этот раз я все же внедрю в производство пару гайка «Болт» и завершу техническую революцию местного масштаба. Уже сейчас, за счет большого заказа и моего умения торговаться, мы получаем готовую древесину дешевле на 8-ю часть. Пусть прижимистого водора удалось продавить только на 1/16 от цены на его металл. Пора уже Яташа переводить на охрану мастерской по ночам. Пусть трудится по своему призванию и способностям. При таком ускоренном темпе работы он все больше отстает и не справляется. Завтра с утра поговорю с Крипом насчет старого охотника. Поэтому я предложил красотке встретиться завтра за обедом в Лисе и Журавле, чтобы заняться переводом и согласованием слов. «Не знаю», – замялась Грита, а ее музыкант прямо весь напрягся, ожидая ее решения. «Я там не выступала никогда». «При чем здесь выступление?» «Просто пообедаем, как уважаемые люди, каждый в своей сфере. Обещаю, обед в трактире тебе очень понравится, и там никто не будет мешать». Тут я довольно красноречиво посмотрел на крайне недовольную рожу музыканта. «Это тебе не на скрипке скрипеть целыми днями». «Таких бездельников хватает и в Астаре. Тут вопрос о великом умении написать красивую песню, которая понравится всем зрителям». «Не умеешь? Так отвали с дороги!» Вот что прочитал соперник на моем мужественном, но интеллигентном лице. И не нашелся, чем ответить. Так я добился встречи с заинтересованной девушкой, вместе мы перевели третий куплет, изрядно провозившись по времени. Переводила с моими пояснениями именно Грита, а я в основном любовался ее вдохновленным лицом и направлял творчество в нужном направлении. Благо, сам я отлично помню песню наизусть. Вкусный обед и атмосфера в трактире тоже ей очень понравились. В конце разговора певица заметила, что была бы не против поработать и здесь, когда закончится договор с Мортенсом. Ну, насчет хорошо поесть, это у Гриты единственное слабое место. Я в этом убежден. «С этим нет проблемы. Хозяин трактира мой друг», – весело приврал я, понимая, что завести более близкие отношения с коммуникабельным хозяином труда не составит. Тем более, что многие мои приятели по спорту с ним на коротке, постоянно обмениваются шутками, а я теперь в авторитете у них. В общем, через пару подготовительных дней, заполненных разговорами, сочинительством и прочим творчеством, Грита добралась ко мне в гости и оказалась очень приятно удивлена большой кроватью, моей нежностью и опытностью на этой самой кровати. Как пережил все это бедолага-музыкант, я не знаю, но подозреваю, что с огромным трудом. Я не стал сильно форсировать события, пытаясь загнать девушку с твердым характером в какие-то рамки, и выиграл в этом, хорошо помня ее независимый нрав. Просто предложил снять ей комнату рядом со мной, у очень хороших людей, и чувствовать себя ничем не обязанной. Девушке приходится жить в трактирах, в которых она выступает, И это понятно, ей давно надоело. У ее приятеля-музыканта имеется своя комната в доме родителей, которые оказались однозначно против такой невестки для своего сына. Поэтому Грита недолго думала, встретилась с Клоей, женщины понравились друг другу и сразу же переехала в свою новую комнату за такую же цену. Только за ее завтрак я положил 10 серебра вместо своих 6, сразу предупредив, что милая девушка очень поесть любит. «Ольг, ну что ты наговариваешь на такую хорошую и стройную девушку?» возмутилась Клоя, сплеснув руками. Грита промолчала, сердито посмотрев на меня, что выдаю ее самое слабое место. «Мое дело предупредить, дальше сами разбирайтесь. Только и 10 данов маловато будет», философски заметил я и побыстрее исчез. Грита, похоже, надулась и не пришла ко мне ночью. Я хоть выспался как следует. Гинс все же не вытерпел и посвятил меня в свою надежду перевести свою сестру, маленькую Клею, в Черноземье. На что я уверенно ответил. Считай, она уже здесь, чем очень его порадовал. Только придется через нашего уже не маленького командира Генса вопрос решить с разведкой на земле Сатума. И задание выполним, и сестру спасем. Лучше идти в конце лета, когда перевалы освободятся от снега. Четверым или шестерым это нетрудно сделать, я тебе обещаю. После этого разговора я часто вижу, как учитель обсуждает с гвардейцем какие-то вопросы. Через полтора месяца мне пришло время собираться в храм, чтобы исполнить первую серьезную задачу. Встретить, если он появится в храме, своего двойника. Для такого путешествия я купил ту самую смирную лошадку Криту в конюшне гвардии. Опять же, по совету своего нового приятеля Генса, чтобы без особых усилий доставить нормальный запас продуктов и одежды в сам храм. Цена получилась такая же, как и в тот раз – 25 тайлеров. Я также пристроил лошадку в загон рядом с мастерской, которую теперь по вечерам и ночам охраняет бывший охотник. Хотя, бывших охотников не бывает, как я убедился в этом случае. Да и во всех остальных тоже. Такая работа, которой Ятош отлично соответствует, помогла ему найти место, где он очень нужен и максимально эффективен. Тем более, что старик почти не спит по ночам, как он сам мне рассказал, вспоминая погибших жену и детей, своих ушедших товарищей по службе. Лошадке вскоре добавилась пара бездомных собак, прижившихся в мастерской. Тем более Крип выделяет теперь деньги на покупку требухи и костей для собак и корма для лошади, которая на самом деле оказалась очень кстати в мастерской. Мы смогли добавить новую услугу – доставку подводы заказчику. Ведь лошади, как и коровы, в Черноземье очень дороги из-за своего малого количества.